прям была такая трезвая ситуация, Коля говорит, что делать? Я говорю, ну надо выкидывать то, что тянет на дно. Зачем это? Да? Сапоги мы легко сняли, но Коля был такой патронтаж. Это тоже себе надо представить, в кино мы сняли, такую подводную лодку. Потому что в этом патронтаже лежали блесна, которые он копил в течение там, 5-7 лет. Что такое для рыбака блесна? А? Он каждый, не знаю, по лучку ходил на рынок, покупал 3-4 блесенки, и вот он зимой их перебирает, там, почищает, ну, в общем, фанатизм полный. А тут он взял какой-то патронтаж, половить рыбу, и говорит, мне поезд тянет надо. Я говорю, да, ну что делать? Он говорит, слушай, выбрасывай. Я говорю, ну ты даешь, что ты меня спрашиваешь? Сам принимаешь решение, твой поезд. Можешь идти на дно с этим поездом, очень удобно. Вот, не знаю, как это, надо было снять кино, потому что переживание, Коля будет, представляете, вот, выбрасывать, не выбрасывать, это такая ценность вообще, жизнь отдать можно, а тут вот, и он в отчаянии снял этот пояс, килограмм 5-10 там было, блесен, и в этом отчаянии, как раз выбросил куда подальше от лодки, и только он выбросил, я смотрю, катер идет. Коля нас спасает. Оказывается, это были люди в биноклях на рыбнадзор, которые отслеживают браконьеров, и увидел, естественно, что посредине озера какие-то странные люди, да, плавают на перевернутой лодке. И они поплыли нас спасать. Кончилось очень замечательно, потому что так оказались добрые люди. И затащили на катер сначала меня, хотя я кричал, возьмите его. Они там потяжелее, надо сначала тебе. Затащили меня. Потом стали доставать Колю. И вот здесь у меня тоже было очень интересное состояние. Я бегал, пытался им помочь. Эти мужики, они уже бравые такие, как бы, с опытом. Люди говорят, иди в кубрик, там вот есть, выпей и посиди. Прям мы сами без тебя справимся. И вот твою справимся, достанем. И не волнуйся. А я ношусь как сумасшедший, потому что я кричу, осторожно с Колей, он тяжелый, во-первых, во-вторых, у него инфаркт миокарда был недавно, а его надо аккуратно как-нибудь затаскивать. Короче, они все равно затащили неаккуратно, и треснуло ему ребро, потому что он действительно тяжелый. Но затащили, сели с ним в кубик. Вот тогда появилось у меня новое чувство гуманизма в человечестве. Это очень злобные люди, как нам казалось, я имею в виду рыбнадзор, все им стало. А тут, говорит, там еще водки осталось, вот, полбутылки, вам сейчас надо, выпить. Я думаю, почему надо? Мы налили, Коля, нитроглицерин, валидол, водка, запил. Я выпил, и вот когда водочка стала осваиваться, произошло то, что и должно было произойти, это пиковое было переживание. Это вот отход от шока, я просто был в шоковом состоянии, и вот такая волна, как-то раз, и я пришел в это время. Когда был в этой реальности. Коля с глицерином, наверное, пришел в переотводку, тоже появился на этот свет, как заново рожден. Вот я описываю, как бы, да, он штаны там оставил, предложение, как он к жене без штанов пришел, если в моих штанах. Для нее шоком, почему на тебе не твои штаны, ты где был вообще, рыбу ловил. Сейчас мне рассказывай, где штаны потерял, на рыбалке штаны не теряют, и так далее. Но, слава Богу, мы никому не рассказывали об этой ситуации, но Коля был очень, очень, как бы сказать, опять в недоумении своеобразно, потому что он говорит, когда я пошел на дно, я понял, что, ну, это еще один случай испытания, который послал Господь Бог, он очень верующий человек. 4 инфаркта миокарда, уже клиническая смерть 4 раза была. А тут вот еще событие, надо утонуть. И я думаю, ну, смирюсь и с этим. Иду на дно, а потом думаю, а чего бы не поболтать-то руками, ты сам, может, выплыл? Стал барахтаться, раз и выплыл, смотрю, вот как плавает. Так бы, если бы ее не было, утонул, а так вот, я зацепился за нее, и все прекрасно. И он мне стал рассказывать, слушай, я тебе так благодарен, представляешь? Я думал, ты сейчас начнешь на меня орать, что вот из-за тебя все получилось там и так далее. А ты такой был спокойный, как бы это самое. И мы так трезво рассуждали, ну что, может быть, поплыть, раздеться и поплыть на берег, и позвать помощь. Может быть, да, нам как-то и перевернуть лодку и попытаться еще на ней поплыть. Мы там здраво рассуждали. И это для него было шокирующая ситуация. Ну, типа, я-то уже святой, да, а вот ты-то как? Не орал, у меня не матерился, потому что чуть-чуть не там. Вот это для него было неким открытием. И вот когда мы говорим о потрясении в этой ситуации, речь идет о последствиях. Как это событие повлияло на мое мировоззрение в дальнейшем? Как и что поменялось в моей голове после этого события? А поменялось на самом деле очень много. И все равно это относилось к ситуациям пересмотра личных отношений с людьми. Потому что как-то действительно я полюбил и этих людей несчастных, которые отнимают удочки, режут сети, одним режут, другим не режут, такой злой человек оказался на самом деле, в общем-то, и не злой человек, а очень душевный человек. И даже пол бутылки водки отдал в сложной ситуации, холодно было, наверное, они хотели выпить, а они... по-дружески. Кто бы мог подумать, что в их душе имеется эта гуманность, как ее назвать, человечность. Ну и разные вопросы. Конечно, я пересмотрел и отношение к тому, что касается женщин. И если я им что-то пообещал, не обязательно я должен утонуть ради того, чтобы выполнить это обещание. Да? Если бы мы посидели, а конечно же, по закону подлости, как только мы нас высадили на берег, озеро успокоилось. То есть, если бы мы еще полчаса, вот час, я не знаю, просидели бы тихо, мирно под деревом, под дождем, то вернулись бы, но мне нечего было бы рассказывать. Хорошо.